Девица избежала суда и вернулась в Орлон, где чуть позже вышла замуж за Робера де Зармуаза. Считается, что был заключен брачный договор, которого никто никогда не видел и о котором сообщалось только в Меркюр-Галан 1683 года. Об этом нет упоминаний нигде, кроме как у Винье, специалиста по литературным мошенничествам. Он воспроизводит даже купчую, заключенную Робером де Зармуазом и женщиной по имени Жанна де Лис, девой Франции. Но, извлекая этот материал из истории Лорена де Домкальме, забывает сказать, что автор сопроводил этот факт замечанием. Это орлеанская дева, или скорее авантюристка, взявшая ее имя и вступившая в брак с сеньором Робером де Зармуазом. Ее целью было добиться встречи с Карлом VII. Она нашла поддержку у братьев Жанны д'Арк, и эта поддержка является единственным загадочным местом в этой истории. Были ли они жертвами обмана или сообщниками? Мы склонны считать их сообщниками, так как трудно представить, что они по ошибке приняли самозванку за свою сестру. Логично предположить, что поскольку их сестра была для них прежде всего выгодным делом, они попытались возобновить авантюру. Резонность этого мнения подтверждает другой, очень похожий факт. Через 16 лет, в 1452 году, другая авантюристка выдавала себя за Жанну д'Арк и привлекала как свидетелей двух кузенов Жанны. Кюре из Сермеза, вызванный в качестве свидетеля, во время дознания в 1476 году сказал, что они были тем более покладисты, что власти из любезности устроили во время ее пребывания у них большой и веселый пир. Если принять во внимание, что за доставку в Орлеан письма от так называемой сестры брат Жанны д'Арк получил от городских властей 12 ливров, и что было достаточно несколько пирушек, чтобы другая самозванка была признана кузенами Жанны, поневоле станешь скептиком. Анатоль Франс, более снисходительный, чем мы, заключил: они верили, что это правда, потому что им хотелось, чтобы это было правдой. Госпожа де Зармуаз, не получив ответа от Карла VII, уехала в Италию. Здесь ее след немного теряется, но из ее более позднего признания следует, что она предлагала свои услуги папе Римскому. О том, что она делала в течение 3 лет, ничего определенного не известно. Она снова появилась в Орлеане в июле 1439 года. Надо думать, что в этом городе не очень верили в ее подлинность, поскольку, вопреки письмам, которые она присылала в 1436 году, в городских реестрах можно найти записи о плате в мае 1439 года за мессы, отслуженные за упокой ее души. 3 месяца спустя и сама появилась. Надо признать, что приняли ее хорошо. Кто ее принимал? Этого мы не знаем. Намекают, что она встретила того, у кого она жила во время осады. Это только предположение. Кроме того, считается, что ее мать, Изабелла Роме, жила в этом городе. Для такого утверждения нет оснований, так как первое упоминание, которым мы располагаем о присутствии матери Жанны д'Арк в Орлеане, относится к 7 июля 1440 года, то есть датируется годом позже. Следует отметить, что ее так называемые братья не сопровождали ее и, по-видимому, больше не вмешивались в ее дела. О них вообще больше не упоминают в этой связи.